Глава первая. Стоит Ладога на месте, где соединяет свои воды речка Ладожка с Волховом. Широко раскинула по обоим берегам большие дворы. Выгодное место выбрали те, кто ставил первые дома Ладоги. Здесь проходит путь от греков через славянские земли к норманнам. Доброе село Ладога, всем хватает места – и славенам, и чуди, и норманам, и балтам, всем, кто жить миром хочет, да торговать честно, без разбоя. Гостьбой живет Ладога. Плывут мимо лодьи, то ли по Волхову от Ильмень-озера, то ли от Нева, все едино. Остановятся у Ладоги, вытащат свои суденышки на пологий берег, да задержатся в поселении, кто ненадолго только поторговать да обменяться чем, а кто и навсегда. Не одни славяне живут в Ладоге, есть здесь мастера-умельцы из разных сторон. Не загородилась Ладога от гостей с Волхова укреплениями. Ты от кого городиться, если изначально здесь жили все понемногу, для каждого проплывавшего свои соплеменники находились. Нет у нее ни крепости, ни причалов, как у других. И семьи в Ладоге такие, что не разберешь. У мужа славена жена чудинка, тут тебе и норман взял в жены весь, или у чудина Любушка из балтов. И дома тоже такие, словно один у другого перенимал, когда строил. Кому на правом берегу Ладожки тесно, налево перебрались, места хватит. Торговля идет бойко, другой гость дальше Ладоги в Нево озеро и не плывет, чтоб потом морем до норманов не идти. Здесь все поменяет и обратно к Ильменю возвращается. Оттого у ладожанок украшения знатные, такие не у всех других славян найдешь, и всякого другого добра заморского хватает. Вольный город. Нет здесь княжеской власти. Все миром решают ладожане, хотя оружия в городе много. Только каждый знает, что порушить мир легко, а восстановить тяжело. Пока миром живут, а наперед что загадывать? Двор Сувора словно нормандский или чудинский, хотя и сам он, и жена его Даля славяне. Только показалось кузнецу добро так построить, и построил. Кто запретить может? У большого очага посредине дома вечером собирается вся семья Сувора поговорить о делах, решить что-то. Чтобы не было беды от огня, у Сувора, как и у других ковалей славянских, да и не только у них, места, где железо варят да куют, поставлены подальше от жилых строений. У Сувора печь совсем недалеко от воды, правда, где берег повыше. Зорень любит смотреть, как дед с подручными ту печь-дманницу загружают. Да потом железо из нее тащат и куют. Это полдела. Позже из него будут ковать вещи так необходимые. Без топора ни дом не построишь, ни дров не нарубишь, одними сухими веточками очаг не наполнить. И без ножа ничего не сделаешь, и без меча. И рогатина на конце тоже кованым железом одета. Да много что кузнецы могут, и выходит, без их труда не прожить человеку. Сказал как-то об этом Зорень деду, мол, ковали в человечьем житье самое главное. Крякнул тот довольно сначала, бороду свою короткую в кулак собрал, потом головой покачал. Так-то оно так, Зорень, да только и без тех, кто хлеб растит, да одежду шьет, да борти держит, да рыбу ловит, да у печи возится. Тоже не проживешь. Не успокоился Зорень, свое спрашивает. Так кто в работе самый главный? Снова усмехнулся дед. Ха, а кто работает, тот и главный. Все труды хороши, коль хорошо делаются. Запомни это, Зорень, делай любую работу хорошо, и славен будешь. Крепко запомни, чтоб мне за тебя стыдно не было. Не успели разогнуться до водицы и спить после одной крицы, а уж поспевает следующее. Погнали новую домницу. И снова. Сначала меха, потом молот. Тяжело дается человеку железо, а что легко? Хлебушек тоже тяжело, и любая другая работа. Если думать только о том, что тяжело, лучше вовсе не работать, лечь да помирать. А если радоваться сделанному, так любая работа не в тягость будет. Приучает Сувор внука, чтоб понимал, что работа не тяжестью запоминается, а результатом. Сделай хорошо и обрадуешься, а люди тебя добрым словом поминать станут. Только вторую домницу открыли, как старший внук Суворы Динок прибежал. «По Волхову лоди плывут! Большущие!» «Откуда?» Махнул недотёпа рукой, не поймёшь куда. «Оттуда!» Рассердился на внука Сувор. «Покажи толком, с Эльменя или с Нева?» «С Нева!» «Так лоди или норманские корабли?» «Не-е-е!» закрутил головой Гинок. «Купцы плывут!» «Ну, купцы подождут!» Отмахнулся Сувор. «Работа не терпит, нельзя останавливать. Купцы из Свеи или еще откуда издалека торг вести завтра будут. А Гинок не отстает, теперь уж к отцу липнет». «Мать на берег идти хочет, пусть шли!» Цыкнул на него Гюрята, чтоб не приставал. «Не время отвлекаться!» Понял Гинок, что лучше убраться по-добру, по-здорову. А удмийцы про него тут же и забыли, не до того. От Варяжского моря гости с товарами нечастые. Если кто и приплывет, то больше с оружием. И это неудивительно, ведь сердит древний Волхов. По нему не слишком разгуляешься. Такие стремнины есть меж крутых высоких берегов, что редко какая лодья пройдет. Потому купецкие лодьи особо привечают. Купцы действительно пристали к берегу, помогли им ладожане лодьи насухо подтащить, к себе позвали. Только боятся свеи, чтоб не растащили добро, издалека привезенное, не идут в дома. Махнул рукой Чудин Якун. Коли боятся, так пусть и спят в повалку своих кулей, не так знобко, чтобы окоченеть за ночь. Купцы развели костры у лодей, сели греться. Не вытерпели ладожане, кое-кто подсел разузнать, что привезли и чем порадуют. Но, видно, те свеи впервые в Ладоге. Хвалят, не нахвалятся тем, что ладожане и видели много раз, и сами делать умеют. Особо один старается, словно уж и торг ведет. «Поволоки рамейские есть, тонкие, с золотой нитью, не то что ваши полотна, на солнце сушеные да в воде мокшие. Ножи знатные, хоть на медведя с ним, хоть на врага, все одно, с первого взмаха голову отрежут. Украшения женские да мужские такие, что глаза разбегутся со всего света. Бусы, браслеты, ножны для мечей, из кости много что». Усмехаются ладожане. Не поймет свей, почему. А те кивают, мол, завтра ты нам свое покажешь, а мы тебе свое и поглядим, чье лучше будет. Разгорячился гость, божится своим богом, что лучше, чем у него, и не сыщешь, готов об заклад биться. Хори не предложи заклад, да с усмешкой, мол, побоишься, гость, не сдюжишь. Разъярился свей, поклялся на всем своем товаре против шапки Хориня. Остальные гости его успокаивают, хоть тоже и впервой на Ладоге, а наслышаны про умение ладожан, да про торги у них хорошие, и понимают, что не зря так уверен Хорень. Только первого не остановить, побились об заклад. Смеются ладожане, советуют Хореню к сирку сходить, чтоб шапки не терять. Тот согласно кивает, я, мол, не говорил, что у меня все есть, но ладожан точно. Ушли местные спать, а прибыл и опомнился, чует, что попал, да обратного хода нет. Слово купца должно быть крепко, не то с ним никто торговать не станет. Погрустнел гость свейский, понял, что болтовнёй своей да горячностью себя сгубил. Не знает, что и делать. Подсел к нему самый старший, попенял, что неуёмным был. Посоветовал ночью тайно сняться и уплыть подали. Не станут ладожане гнаться, а там подождать, пока остальные догонят. И к Эльменю вместе идти. Вздохнул свей, послушался старшего. Помогли ему темной ночью лодью на воду спустить, да без весел на одном парусе, чтоб с берега не слышали, уйти. Утром увидели ладожане, что спорщик сбежал, посмеялись от души и над ним, и над Хоренем, мол, уплыло его богатство. Одного не заметили ладожане, что Хорень исчез вслед за свейскими гостями, а может, не вслед, а той же ночью. Только жена его, Любава, забеспокоилась, что муж домой не вернулся ни к утру, ни на следующий день. Но никто Хореня не видел после разговора с купцами. Всяко бывало. Уходили мужики надолго то в лес, то купцов провожать, да только возвращались через несколько дней. Тут чуть не неделя прошла, а Хореня нет. Стала Любава расспрашивать, кто видел мужа последним, о чем разговор с купцами шел. Вспомнили ладожане про спор со свейским гостем, про заклад, Решили, что неладно с феей с хоренем сотворили, чтобы заклад не платить. Вспомнили, и что купца на торжище не было, и хореня не видели, а должен бы, хотел же изделиями сирка до остальных похвастать. Хвастать хорень любил, не смог бы упустить такое. Он вообще слыл среди ладожан спорщиком и забиякой. Еще мальчонка вечно в синяках ходил, дрался с любым, с ним несогласным. А тут вдруг исчез. Неладно что-то, недоброе с ладожанином случилось. Свеи уже уплыли, и когда обратно пойдут, кто знает. Зашумела Ладога, заволновалась, кто хори не ругал ругательски, мол, нечего было самому свеи заводить, дразнить. А другие говорили, что купец виноват, чего свою лучшим считает. Только разговор в который раз к одному возвращается. Ладоге какой-никакой заслон нужен, чтоб не могли проплыть мимо просто так, чтобы остановить можно было да спросить строго. Но в Ладоге вольница, ни под кем не ходят, все решают общим судом, может, потому и решить не могут. Кто крепость строить будет? Кто ее охранять? Самим? Так для этого все остальное бросать нужно. Опять кто-то выкрикнул, что дружину позвать надобно, чтоб защита была да надежа. Долго шумела Ладога, но так ничего и не решила. А хорень как в воду канул. Осталась Любава вдовой, не вдовой, не поймешь как. Вокруг Ладоги все леса да болота, в какую сторону ни глянь. Бары с брусникой, маховиками, глухариные медвежьи заломы, журавлиные топи, только кое-где белые полоски берез, осины листиками дрожат. Редко заимки стоят далеко друг от дружки. И по берегам озера Нева тоже людского жилья не видать. Озеро капризное, все норов свой показывает. То холодом пахнет средь лета, то водой зальет. Огнище далеко от берега. Может, потому, когда вдруг раздвигаются берега Волхова, и на месте сведенного леса, на луке Ладожки, появляются вдруг большие дворы, удивляются купы варяжские. Это кто впервые плывет, а кто уже бывал здесь, ждут появления Ладоги, знают, что там торг хороший, что можно дальше не идти, чтоб волховские пороги не проходить. Да после ловать и лодьи свои по суше не тягать, спины не горбатить. Сюда от Эльменя купцы придут, тут и встретятся. А кому не втерпешь самому в далекие моря сходить, то дальше по Волхову до Эльмень озера плывет. Тяжело пороги волховские проходит, потом по небольшой да неглубокой ловати, а там уж волоком через лес для того порубленный. Тяжко тащить суда со всем скарбом, боязно. Скрипят подложенные круглые лисины под килем лодей. Скрипят и варяги, что тащат вместе с лошадьми. А навстречу тянут свои суденышки словене, да чуть, да меря, да многие другие, и не только славянских родов, и булгары, и даже греки. Хотя к грекам варяги плавают другим морем, своим, варяжским, что на заход солнышка от них. А в эту сторону все больше славянские купцы, да сами греки, да персиды, да булгарские, да другие разные с полудня и с восхода. А варяжские лодьи редко, когда дальше Эльменя движутся, не любят норманы посуху свои лодьи волочить, и порогов не любят. А кто же их любит? Волхов подали Ладоги, точно в жёлоб какой забирается, спрятаться норовит. Берега вдруг над водой круто вздымаются, вода навстречу по перекатам так и хлещет, и бывалому жутко становится. Волхов своего батюшку, Эльмень озера, этими перекатами лучше всяких крепостищ защищает. Не все рискнут без договоренности на то, по ним от Нева до Эльменя дойти. Бывает, что и грабят суденышки. Вот и останавливаются многие в Ладоге, чтоб не рисковать, не идут дальше. Растет Ладога, богатеет, потому как торгом изначально живет.